с кранахом. Там Адам и Ева. И у Евы действительно пупок. Я тогда это записал. У меня была толстая записная книжка, и мне казалось важным все записывать. И еще записал, как она отложила альбом к себе на бедра. Получилось, как мини-юбка. Ответ. Жила и себя не замечала. Это детство. Потом вдруг осознаешь, что ты не просто есть сама по себе, а что ты должна нравиться. Вернее, не должна, а ужасно хочется. Нравится всем кругом. Мужчинам, женщинам, зеркалу, кошке, пассажирам в автобусе, облакам, воде из-под крана.